И уж вовсе неприятно, если ворона долго над двором каркает, либо воробей в комнаты залетит, либо, не дай бог, кто зеркало разобьет. Медленно доходит сюда прогресс и образование, даже в самые лучшие здравомыслящие семьи. Погружено во тьму Замоскворечье, Якиманская часть и все ее 16 церквей, 116 домовых лавок, 230 каменных и 249 деревянных домов, 23 будки, 3 общественные бани, 9 фабрик, как подсчитано в путеводителе по Москве, изданном Сергеем Глинкою. Еще перечислены там 2 больших рынка на полянке и на болоте, да 4 маленьких, 6 гостиниц, почтовое отделение. Но на 11 478 жителей нет ни одной больницы и только одна школа. Тускло подрагивает в Якиманской части 223 масляных фонаря, тщетно пытаются осветить хоть что-то вокруг. Мягкий крупный снег кружился медленно, картинно, словно еще раздумывая, опуститься ли ему на землю. Несмотря на ранний час, по улицам уже тянулись возы с дровами. Поскрипывали полозьями сани подмосковных мужиков, везущих в Первопрестольную мясо, молоко и овощи. Заспанные мальчишки бежали с хозяйскими поручениями. Повсюду чувствовалась предпраздничная суета. Надвигалось Рождество. Веселые хлопоты царили и у Третьяковых. Но не по случаю праздника. Причиной тому было маленькое кричащее существо, только что появившееся на свет. Михаил Захарович перепоручил сегодня все дела приказчикам, впервые отлучился днем из торговых рядов. Такого прежде не случалось. А нынче событие — первенец в семье, наследник дела Третьяковых. Взволнованный отец поминутно справляется о самочувствии жены. В комнату к ней еще не пускают. А младенца вынесли, показали. Только и увидел Михаил Захарович белоснежный кружевной сверток, да глубоко внутри курносый сморщенный нос. Волновался и как-то стеснялся при повитухах да девках рассматривать. Потом познакомиться. Пошел к себе. Покружил по комнате, не зная, за что взяться. И вдруг подумал, что имя-то наследнику еще не подобрано. Устроился в кресле поудобнее, притянул к себе церковный календарь, отыскал декабрь, двинул палец на 15 число. Преподобный Павел. Хорошо. Александре Даниловне имя тоже понравилось. Так и окрестили младенца. Исправляли рождение и именины всегда в один день, 15 декабря. Шло время. Малыш рос спокойным, здоровым. Едва научился бегать, в семье новая радость, сын Сергей. Через год появилась Лиза, еще через год Данила, потом Соня. Большая, крепкая строилась семья. Много забот у Александры Даниловны, целый день на ногах. Шумит, как улей, старенький дом. Растут дети, у каждого свой характер. Паша рассудительный, молчаливый, стеснительный. Сергей веселый, озорной. Девочки тихие, послушные, заберутся в уголочек со своими куклами, и не слышно их. Данила — бойкий крепыш, на Сережу похож. Всякий внимание требует. Александра Даниловна с детьми сдержанно, строга. Ласки от нее редко перепадает. Любит всех ровно, воспитывает твердо. Михаил Захарович, тот добрее, жалостливее. Видит детей меньше, торговля отнимает почти все время. Но уж если свободный часок выдался, непременно позабавится с малышами, а старшим какую-нибудь историю расскажет. Рассказывать он мастер, хоть и не учен. Даже знакомый священник Виноградов из их Николо-Галутвинской церкви уж на что проповеди речисто говорить, а и то заслушивается порой Третьякова, да и спросит под конец, «Где же вы, Михаил Захарович, учились, что так красиво да ладно говорите?» «А учился я, — скажет, — в Галутвинском Константиновском институте. Где ж такой?» Засмеется Михаил Захарович. «Нет уж его теперь. Проще сказать, у Галутвинского дьячка Константина учился я. светлая ему память.